Так вот, вспашка полей такими магическими технологиями была весьма эффективна, как и позже доведенные до ума сельскохозяйственные комбайны для покоса зерна. Но не одним зерном наши поля были богаты, были еще и всякие корнеплоды вроде репы или картохи, но точно не картоха и репа, которые приносили даже больше урожая с тех же площадей, что и зерно, однако способов их готовки, кроме варки и жарки, желательно вместе с мясом, и не было больше, в то время как мучных изделий было превеликое множество, и это в средневековье, пусть и магическом, весьма важно. Также наши земли стали в промышленном масштабе выращивать нечто вроде чайного дерева, сушить, фасовать и продавать этот напиток в нашем городе. Вообще Ангбанд делился на несколько разделенных стенами изолированных секторов. В некоторые зоны вроде центра, окруженного 8 башнями и стеной в 100 метров, были доступны только для назгулов и ведьмаков, и естественно нас с девочками. Вокруг этого восьмиугольника было кольцо, доступ в которое имели только люди с соответствующими пропусками первого уровня. В основном воины не ниже Урукхая или ведьм, а также благородные гости из соседних стран. За кольцом город был разбит на секторы, их было 6. 3 из них проводили торговлю между Ангбандом и 3 регионами, соответственно Асура, Рана и спорные земли, которыми правили назгулы. Проезд в эти зоны был бесплатен, и там можно было оптом продать или купить почти все, что продавали Ангбанду или что производили там же на продажу. Там можно было подписывать договоры за определенную плату, гарантом исполнения которых был Ангбанд, и если кто-то не выполнял условия, то его лишали возможности эти договоры заключать снова. Вначале были хитрожопые мудаки, что так наебали нескольких клиентов Ангбанда, но позже они сильно пожалели, ибо торговцы быстро осознали, что хорошая история торговых сделок в Ангбанде длиной минимум в 10 сделок и суммой в десяток золотых, которую те с радостью выписывали за пару медиков, была очень хорошей гарантией добропорядочности торговца в любой из стран или даже у некоторых дворян. Еще 3 сектора были транзитными зонами, где люди могли заплатить за пропуск в любую из 2 других стран. Там люди тоже торговали, но уже товарами именно тех регионов, с которыми зоны соседствовали, однако там Ангбанд никаких услуг, кроме охраны правопорядка и продажи пропусков внутрь, не предоставлял. За выход, естественно, платы они не брали, так что там можно было легко пересечь горы всего за сутки и выйти в другой стране. В иной ситуации на то, чтобы обойти горы Красного Дракона, люди могли тратить от пары месяцев до полугода, потому эта услуга пользовалась приличным спросом. Естественно, что Асура и Рана просто не могли стоять в стороне от такой кормушки. Потому вскоре пришли их делегаты и потребовали платить налоги практически за все. Но быстро поняли, что за все платить им никто не собирается, и предложили максимум платить процент от того, что платят в транзитных зонах идущие с их стороны люди. Конечно, Роки упрекнули в том, что он тип обороны и у него долг перед родиной. Но Роки напомнил, что он демон-лорд, и его родина континент демонов, и это все демоны ему должны, а не он кому-то. Если что, он может отправить свою грамоту барона обратно королю Асуры, и уже ток до делегации Асуры будут приниматься как и делегации Рана, а не как коллеги благородные общие для них страны. В общем, делегаты быстро признали, что погорячились, и взяли то, что дают, а король Асуры поспешил отправить документы о полном владении Ангбандом и прилегающих со стороны Асура землями Роки. Ну а он и не против, ибо это сильно уменьшит претензии от всяких соседей. Рана, например, усложняют вопрос по поводу того, кому принадлежит тракт, но Роки подумал, что когда он построит подземное метро между спорными землями и Асура, обделив Рана, они сами поспешат подарить ему земли вокруг Ангбанда, чтобы и у них были ветки этого магического транспорта. 26. Время пролетело весьма быстро, и не сказать, что все обошлось без проблем. Мертворожденный Рудиус пока не сильно повлиял на мир, который я знал, но уже я сам прилично потоптался по бабочкам, и неожиданно Филипп стал победителем Игры престолов в семье Бориас. Его старший на 6 лет брат Филипп вынужден был передать своих сыновей на воспитание Филиппу, но также были и свои минусы подобной победы, и Филипп был вынужден уехать в королевскую столицу Асура, чтобы стать одним из министров при дворе короля. Естественно, сыновья должны были отправиться с ним, но Дариус, что был премьер-министром Асура, уж сильно воспылал желанием во всех смыслах поиметь Ирис. Отбив десяток нападений похитителей, Хильда устроила истерику и сбежала. Причем не к Саурасу, что все также жил в Ра и правил регионом Фита, а сразу к единственному человеку, которого до усрачки боялась вся аристократия Асура. Ну, в моем городе работают свои законы, один из которых неоднозначно намекает, что у меня в городе нет рабства и насилия. Любое существо, что попросит защиты у полиции, получит ее согласно законам моего города, и отработав год на обязательных общественных работах и пройдя базовое обучение, они могут сдать экзамен на гражданина моего города и получить мое покровительство. Звучит слишком глупо, но получать гражданство в моем городе пока не спешат 90% тех, кто попросил моей защиты, и фактически сейчас уже по несколько лет работают на общественных работах, посещают обязательные курсы базового образования и прочие профессиональные курсы. Все потому, что мир за пределами города все тоже ебучие варварское средневековье, где тебя могут убить бандиты, сожрать монстры или поработить аристократы. Однако с последним вышел небольшой, но неоднократно повторяющийся уже несколько десятков раз казус. Так уж получилось, что часть освобожденных рабов из тех 10%, получивших гражданство моего города, решили попытаться легально выкупить свою семью у своих бывших хозяев, причем и свои долги они тоже выплатили через меня как их представителя, и никто из дворян не посмел не принять деньги от того, кто сидит на такой золотой жиле, как транзитные зоны между тремя разделенными горами частями центрального континента. Вот только когда их бывшие рабы возвращались на изземли и смели начать разговор о выкупе долгов своих родственников, крайне мало дворян могли устоять перед соблазном поработить моих граждан и, так сказать, наказать их за наглость побега путем запроса защиты от моей полиции. Ну, блять, перед въездом в мой город на четырех языках тупо написано, что рабство в моем городе запрещено, и все рабовладельцы, что приводят сюда рабов, автоматически согласны с тем, что город может выкупить долг их рабов, и это не подлежит обсуждению. Такой закон я практически сразу выбил у короля Асура в обмен на создание нескольких городов при помощи магии по чертежам, которые сам король предложит. Там было еще немало привилегий и утверждений спорных законов и моих прав и санкций в отношении тех, кто посмеет нарушать права моих граждан. И теперь фактически все, кто слышали словосочетание «граждане Ангбанда», четко понимали, что эти разумные, хотя и бродят без ошейника раба, в то же самое время на их шее висят на цепочке две металлические пластины, которые официально были аналогом паспорта со всеми доказательствами личности моих граждан. Но по факту это просто другой вид ошейника, только вместо того, чтобы сажать рабов на цепь страха наказания за побег, мои граждане сидят на страхе лишения их гражданства и прав на защиту, проистекающих из него в случае невозврата в положенный по визам срок. Хотя чаще всего в этом случае обходится все штрафом и запретом на выезд в течение года и более. От такого добровольного рабского ошейника многие дворяне восхитились моим гением. Даже король, вначале насмехавшийся над моим глупым идеализмом, со временем прозрел и пожалел, что в Асуре нет достаточного административного контроля для поголовной паспортизации ее граждан. В то же время все обычные жители или гости Асуры, что совершали преступления против граждан Ангбанда, были найдены моими урукхаями во главе отряда орков и переданы на суд Ангбанда. А вот с благородными было еще проще. Если мой раб, ой, простите, гражданин Ангбанда пропадал на территории или, не дай бог, в городе или поместье какого-то дворянина, то пока они не вернут труп или живого гражданина, все разрешения на торговлю, выписанные ими, не принимались при попытке попасть в трансферные зоны моего города. Это значит, что все купцы, что купили бумажки у таких лордов, точно знали, что у этого лорда эти бумажки бесполезны, и лучше больше у него их не покупать. Взамен они покупали право проезда прямо на месте уже без скидки, которую давала бумажка. Многие лорды уже и не помнят те времена, когда их казна не получала приличного налога с выписки этих самых разрешений, что в основном и стали востребованными из-за того, что такие рекомендации давали приличную экономию средств на сборах при пересечении стен Ангбанда. Но когда я лишал их этих денег из-за глупости какого-то члена их рода или подчиненного, что решил изнасиловать или убить гражданина моего города, ответственные за все это дерьмо быстро находились и сами становились рабами, принимая на себя ответственность за убытки своего хозяина, да еще и приличную часть своей семьи подвергая подобной участи. Тем временем дальше люди этих дворян возвращали граждан обратно в Ангбанд и платили приличную компенсацию как и жертве, так и городу, чтобы их бумажки снова начали принимать. Причем эти самые лорды уже давно поняли, что эти бумажки можно выдавать на ограниченное время действия за чуть меньший взнос в казну, так что спрос на бумажки был весьма стабилен, и мало кто обладал бумажкой с бессрочным разрешением на пересечение Ангбанда. Так вот, в том, что Ирис будет в безопасности рядом с Гислиной, мною Хильды не было и капли сомнений. Дари, насколько бы он не был охреневшим, видел моих ведьмаков и даже троих назгулов лично. Ирида, которая была богиней меча воды, служившей инструктором королевской стражи, четко определила моих назгулов как королей меча, а меня лично как победителя второго бога северного меча Алекса Рыбака Калимана, бога битв, повелителя демонов Бодигади, победителя Атофи. А также она знала то, что я был магом как минимум императорского уровня и носил титул одного из шести демонических повелителей манны, обладающих фактически бесконечным морем манны. Кстати, Рокси уже давно закончила Академию Рана и на свое 20-летие прошла ритуал бессмертия, получив доступ к истинной манне, которая кристаллизировалась в ее восьмую оболочку, защитившую от регресса остальные восемь духовных оболочек Рокси. Также Рокси получила просьбу Элинилис об обучении ее внучки Сильфи магии, чем и занялась сразу после выпуска с Академии становления бессмертной. Они, как и я предполагал, жили в деревеньке Буэна. Причем Рокси по старой дружбе поселилась с Зенит. Я вначале не обратил на это внимания, но, когда я узнал, что Зенит и Лилия решили покинуть дом Пола из-за того, что он изменил Зенит с Лилией и теперь они обе беременны, я подумал, что хоть что-то в этом мире стабильно, и Пол все еще тот ублюдок и сын собаки. Однако когда Рокси с Сильфи приехали вместе с ними, и у Рокси был весьма очевидный животик, вначале я хотел ёбнуть по деревеньке Буэна ёбаным метеоритом, но потом вспомнил, что там живет сын Линилиса. Когда я собирался полететь и захуярить этого педофила своими собственными руками, меня в полете перехватила Рокси и хорошенько снесла мне челюсть. Не смей. Это был мой собственный выбор. Он не виноват в том, что стал моей первой детской влюбленностью. Я посмотрел на возмущенную Рокси, а потом на Зенит и Лили, которые немного охуели от брутальности моей беременной сестрички, что сейчас совсем не фигурально сверкала своими глазками в ярости и летала в 2 метрах над моей тушкой, пробившей половину обсидиановой стены Ангбанда, а не на минуточку сотню метров в толщину. В общем, пришлось по-быстрому залатать стены и заверять мою любимую младшую сестричку, что я собираюсь воспитать ее детей и деток Лили и Зенит как собственных племяшек. На собственных детей Рокси с прищуром сжала кулак и заслонила собой Лилию и Зенит, вполне справедливо предполагая, что я их собрался охмурять. С Лилией у нас не было знакомств, но даже при том, что меня сразу поставила на место Ракуси, когда я, походя, заметил, что у Лили старая травма и просто бросил на нее императорское исцеление и детоксикацию. В общем, она стала меня боготворить еще больше, чем когда я принял ее в семью как жену моей сестры. Тут виновато плохое воспитание моих сестричек, ведь они между собой вполне себе бессовестно трахались с помощью тентакли, и даже мать научили этим гадостям, подарив бессмертие вместе с Рокси и наделив суперсилами, что и проращивают биокинезом лишние органы. Мать хоть и была искусственным магом, едва знающим магию среднего ранга, но по объему манну была не слабее Рокси на момент обретения ими бессмертия, пусть в отличие от нас ее резерв никогда не увеличится, а наши так непрерывно удваивают количество резерва, что мы ежедневно стравливаем на магию. Самый эффективный способ прокачки, кстати, создание сверхплотных металлов вроде иридия, осмия, платины, золота и вольфрама. Но это быстро стало неэффективно, зато мы нашли мифрил и адамант на килограмм и грамм, которых соответственно в начале нашей практики с ними едва хватало всего моего резерва. Фактически, чем плотнее и магически насыщеннее вещество, тем больше манны тратится, но даже так нам приходилось рожать тонны этого добра, и даже шахты с гномами, которые теперь скорее уже плавильни и кузни, берут весь металл для своих нужд с наших складов. Так что после того, как Пол был выкинут на мороз, Рокси по-сестринскому утешила Зенит и Лилию и много в чем призналась. Например, в том, что ей нравится именно Зенит, а не Пол, и она залетела после того, как поняла, что Лилия беременна от Пола, только в надежде, что так они станут ближе. Но получилось так, что для Зенит после предательства Пола, тем более с 2 девушками, одна из которых вообще 40-летняя лоля доска. В общем, уговорить Зенит переехать в город, где жил натуральный обладатель божественной магии исцеления, что может воскресить ее ребенка в случае проблем при родах. После смерти Рудиуса Зенит ухватилась за этот шанс настолько цепко, что даже соблазнила Рокси и затащила в постель к Лоле Стентакли и даже Лилию. Сама она не меньше боялась, что любая из них троих потеряет ребенка, даже несмотря на то, что они нагуляли их с ее мужем. Вообще, когда умер Рудиус, их с Полом семья держалась только на нежелании Зенит предавать учение ее прелеги Мелис, но раз уж Пол дал ей повод, то она с радостью покинула дом. В Картерам умер ее сын. Ну, это было неожиданно, особенно с бисексуальностью Рокси. Еще более неожиданным стало то, что Хильда вскоре залезла в мою постель. Нет, конечно, я не против, но она буквально влезла в нашу постель посередине нашей со старшими сестрами и матерью Орги. Впрочем, хотя она сделала это по настоятельной рекомендации ее мужа Куколда, что решил таким образом углубить связь с моей семьей. Но в итоге Хильда была в восторге от моих и сестричек навыков и уже сама с нетерпением ждала возможности наставить мужу рога и даже кричала, чтобы я кончал внутри, позволил ей родить маленького повелителя демонов. Ну а я чей, я не против. Еще же того, как полсрока беременности Рокси прошло, все мои старшие сестрички, Гислин и Линилис, Рокари и Хильда забеременели. Причем Хильда двойней, и это сильно истощило душу Хильды, но то, что она вынашивала сразу двоих бессмертных детей, позволило ей наверстать разницу между элит Нилис и Гислин и тоже стать вполне бессмертными естественным путем. Позже мы искусственно увеличили их количество истинной манны. Они не смогли пройти тот же ритуал, что и Рокари ранее, потому что наша мать обладала фактически идентичной нашей манной, как и Рокси. Но чтобы пережить вливание чужеродной и тем более демонической манны в них, Линилис и Гислин должны были и сами быть своего рода джиннами с восьмой оболочкой, содержащей истинную манну. Заемная манна только уплотнила и кристаллизировала уже существующую тонкую восьмую оболочку девушек, сделав их более могущественными и живучими джиннами. Детки Лили, Зенит и Рокси родились здоровыми, и еще через меньше чем полгода к ним присоединились мое второе поколение дочурок и сыновей. Все они, кроме дочурки Хильды, были зеленоволосыми, что очень нравилось Сильфи, которая все еще наслушалась гадости о своих зеленых волосах и сейчас привыкала, что вокруг не очень много красивых и могущественных зеленоволосых волшебников. О близняшках Хильды стоит упомянуть, что одна из девочек была зеленоволосой и красноглазой совсем как Сильфи, но без эльфийских ушей, от чего Сильфи ее обожала, а вторая была синеглазой и красноволосой. Я назвал ее Риас, и ее уже приватизировал Ирис, совсем наплевав, что ее мать как бы родила ей сестричек, пока отец трахал горничных кошек в столице. Норн и Айша, дочурки Зенит и Лили, тоже вполне естественно вписались в бой зеленоголовую банду, как и синеволосая дочурка Рокси, и над ними быстро взяли покровительство их старшие двоюродные братики и сестрички. Все было весьма тепло и лампово, детки непрерывно матерели, обещая достичь небывалых резервов манны к 10, а после в ходе ритуала стать бессмертными джинами. Однако примерно за год до предполагаемого десятилетия со дня смерти Рудиуса, над нашим ангбандом решил зависнуть летающий город Пергиуса, и тот стал беззастенчиво ковырять мой барьер. Такой наглости я не стал терпеть, и на вершинах восьми башен с горящими змеиными глазами образовались сферы красной энергии, чтобы вскоре образовать октограмму из двух пересекающихся квадратов, и из октограммы выстрелил столб энергии, быстро просадивший щит крепости бронированного дракона Пергиуса. На наш город сразу телепортировались несколько духов, но даже так они не успели пробиться сквозь щит, прежде чем лазеры восьми башен испепелили их всех. А потом еще одна октограмма, и теперь я не разменивался на предупредительные выстрелы, и ту продезинтегрировал охуевшую ящерку. Куакова хуя, этот ублюдок Пергиус до меня доебался, а мне похуй, если честно. Теперь он куже точно не проблема. Однако вскоре мне в ворота постучался еще один чешуйчатый пидорас, который возомнил из себя бессмертное хуй пойми что. В общем, я его душу сожрал с не меньшим удовольствием, чем душу бронированного Пидоргиуса. И похоже зря. Ну что ты так неаккуратно. Впрочем, тебя благодаря прошлым просмотрам Клейморости, так Клейми в этот раз на прямой трансляции смотрело еще больше зрителей, и большая часть хоть и бросила смотреть после того, как не родился Рудиус. Впрочем, все, кто остался, были очень довольны тем, как ты не стал возиться с этими ящерками и наказал их за дерзость. Другие попаданцы обычно с ними играют в дружбу или еще какое безобразие, так что твоя агрессия вполне се шесть и освежает. Похвалила меня Аква. Впрочем, меня заботил совершенно другой вопрос. Ну да как же без этого? Этот мир выпал из цикла Арстида по причинам его глупой смерти и самоубийства об стену Ангбанда. Хех, ну и затейницы они у тебя. Кстати, они должны будут остаться там еще на 100 лет до завершения цикла Арстида, да и вся манна, которую ты накопил, должна будет пойти на их привязку к этому миру. После сотни лет их манна достигнет необходимого для копирования этого мира объема, и ты с ними получите копию этого отражения основного мира Рудиуса Гриерата, а оригинал отражения неизбежно будет перезапущен. Пойми меня правильно, этот мир не принадлежит мне лично, и пусть это всего лишь отражение, но ты сам виноват, что привлек к нему внимание, и теперь его циклы зарезервированы на сотни тысяч лет вперед. Так что копия, где твои детишки и правнуки все так же плодятся и радуют твоих девочек, это лучшая награда, на которую ты можешь рассчитывать. А пока, как насчет того, чтобы сходить в одиночное плавание и отдохнуть от навязчивой компании твоих сестричек? 27. Мда, меня как бы снова наградили, но какое-то чувство, что меня снова наебали. Хотя это не чувство. Как всегда, весь прогресс с моей души обнулился, даже все мои девочки и дети теперь где-то там в мире Клеймора и Грейрата. Но, как всегда, все мои знания сейчас со мной, и даже, удивительно, но я воспринимаю все чувства моих девочек, которые сейчас мирно растят наших детей и пытаются научить Рокси, как воссоздать мужские половые органы внутри тентакли и оплодотворить Зенит и Лилию. Обе девушки все еще смертные, и это фактически единственный доступный способ сохранить им вечную молодость. В то же самое время мне просто нельзя не пожаловаться на мое состояние. Те, кто смотрел «Неуязвимого», должны точно осознавать, насколько его псевдоним «Лютая наебалово», ибо там буквально обычный полуксинос-американский школьник пробуждает силы Супермена, только без лазеров с глаз и прочих свистоперделок, тупо летающий неуязвимый суперсильный мужик. Вот он и берет себе кликуху «Неуязвимый», а потом его так пиздит. В общем, это просто все, что за нас должен донести этот мультик. Так вот, другим героям в этом мире не слаще, а некоторым и вообще пизда полная. И угадайте, в кого я попал? Нет, не в ГГ, которого все пиздят просто без продыха, и не в того парня, которого убьют первым. Я наоборот попал в очень живучего малого, но лучше бы я сдох маленьким. Пропищал я писклявым голосом. Ах да, я все еще достаточно маленький, чтобы наверстать этот недочет. Попал я в робота. Да был там такой герой на прикорме у Сесила. Сесил — это местный Ник Фьюри, но внешность у него будто доктор Хаус трахнул Дедпула, и у них родился сын. Уродское лицо и полудохлое хромое и пожилое тело с поясом телепортации, чтобы это все хоть как могло передвигаться. Но вот кто знает о роботе, точно скажет, что Сесил на моем фоне просто Супермен с лицом Брэд Питта. Ибо я больше похож на зародыша переростка с огромной словно арбуз головой, и все это намерво прикручено к шлангам, что не дают мне спокойно сдохнуть. Одиночное плавание, блять. Ага, я еще в банке плавал, болтаясь на этих шлангах. Юмор у Аквы просто божественного уровня. Кстати, по душе ничего толкового не сказать, ибо все просто пиздец как изуродовано за счет того, что у меня тело зародыша, но вот чем богиня не обделила, так это хорошо развитой шестой оболочкой души, так что я, можно сказать, гений. Но просто гений без всяких там супер, и если бы не киберимплантанты в башке, которыми меня щедро нафаршировал Сесил, то я вряд ли бы вообще мелькал в тусовке суперов, а так притворяюсь искусственным интеллектом, что управляет роботом. Ну, стандартная схема распила. Сесилу выделяют триллион на создание искусственного интеллекта, он пиздит 999 миллиардов и на 1 миллиард создает завод производства роботов. Ага, а потом сует полуметровый шланг в задницу огромного зародыша и подключает его раздутый мозг к матрице, контролирующей роботов. Тогда, искусственный интеллект, получите, распишитесь. Но ничего, я тоже не пальцем деланный, уже выделил параллельное сознание и утилизировал покореженного робота, заменив его новым, в то время как взял контроль над покореженным, и после быстрого ремонта скотчем и легендарным WD-40, я пополз искать одних печально известных близнецов. Найти их получилось достаточно просто. Сложнее было достать ДНК интересующих меня суперов и не спалиться. Нет, я, конечно, был типа в команде с атомной Евой, дубликиты еще каким-то бесполезным отбросом, что играет со спичками, но, блять, их гены — это бесполезный мусор. И если вы не согласны с тем, что Ева мусор, вы просто не в курсе всех нюансов. Она хоть и создает и дезинтегрирует материю из ничего и в ничто, но вот то, что она сама себя не превращает в прах, это результат того, что ее в мозг трахнули еще в пробирке, откуда ее и достали, и этот блок в мозге сильно ограничивает ее суперсилы, а также единственная причина, почему она дожила до своего возраста одним куском. Брать ее ДНК и что-то там химичить — это просто пришлашение для настоящего пиздеца. Я, блять, еще не забыл, в каком мире заспавнился. Я, блять, тупой злодей-сверхмозг, который мнит себя самым умным, и если я решил создать клона супернестабильной девки-подростка, ну вы поняли, чем это неизбежно закончится. И да, я создам клона Марка Грейсона, и даже не устоят, и идельно заменил его человеческие участки ДНК, доставшиеся от матери ДНК-дубликит. Ну уж слишком читерная комбинация, и я точно понимаю, что против толпы вилтрумитов только такая же толпа вилтрумитов и затащит. А там еще непонятно, сколько игроков в этой мясорубке всплывет и с какими читами. В общей самой сажной частью было взять образец крови Марка Грейсона, но это легко решилось проплаченным нападением тупых качков с футбольной команды. Парень все еще был не сильнее обычного подростка и не пробудил свои суперсилы, но ждать, пока он родит суперсилы, нельзя. Всякие сисилы потом каждый волосок этого мелкого полуксиноса будет на учете держать, и то, что во время драк этот неуязвимый будет ронять десятики зубов и заливать десятки квадратных метров своей кровью, совсем не облегчит мне сбор этого мяса. В общем, я был доволен уже тем, что есть, и когда вышел на Маулеров с приличным чемоданом зеленых, легко договорился о создании клона. Доверять копирование своего сознания в клона этим синим дебилам я не собирался. Толку от этого нет, ибо моя душа так и останется в огромном зародыше, а в клоне будет просто копия моего сознания. Однако я тоже не пальцем деланный и вполне могу синхронизироваться с бездушной тушкой и перетечь в новое тело, просто сменив ее первую оболочку души на более здоровую. Это даже наоборот на пользу душе пойдет. Здоровое тело сильно поправить и астральное тело, а за ним и остальные оболочки души на место встанут. Однако, как и ожидалось, этот клон, хоть и искусственно состарен до 25-летнего возраста, все еще был клоном непробужденного Вилтрумита. Единственные суперсилы, которые ему были доступны, это создание клонов как у дубликит. Но так как братья Маулер, кроме химии, что ускорило созревание клона, подогнали мне немного стероидов в новой тушке, у меня был рост 195 сантиметров и метр в плечах, хотя и не был слишком перекачанным, мое тело все еще было 120 килограммами чистых мышц. Такая туша даже с силами обычного человека уже была в несколько раз опаснее 45-килограммовой копирующейся азиатки. Но я не стал пинать хуи, дожидаясь момента, пока Сисил не решит посмотреть, какого хрена там его робот нихуя не отрабатывает вложенный в него триллион баксов. Как только душа переселилась в новое тело, я сразу подорвался, накинул бомжатские обноски и свалил в туман. Жить без документов, наслаждаясь всеми прелестями бытия бомжом, мне пришлось недолго. Сисил очень быстро выщел на какого-то бомжа, который толпой запинывает наркобарык. Ага, толпой, ибо смысла не светить свои суперсилы нет. Рано или поздно я всплыл бы, а то, что у меня суперсилы похожие на дублики, так может я ее дальний родственник. Отчего я не постеснялся начать отыгрывать нелегального иммигранта. Нрыться, сука, блять, будешь знать, как катить бочку на капитана Казахстана. Привычно выдал порцию бреда, отпинав очередного мецената, решившего улучшить мое материальное положение. Мое тело, к моему удивлению, от бомжевской жизни не только не потеряло мышечной массы, но еще и наоборот догнало ее до 135, а с пивным пузиком, которое я нажрал питанием жирной пиццей, я так и вообще на все 150 тянул. И вот когда я купил очередную пиццу и жрал ее, пока по моей густой кучерявой бороде стекал жир, ну реально хазе, как получилось, что у меня кучерявые волосы ведью маркой Кейт, они точно прямые, и сразу я этого не заметил, ибо клон был лысый как колено. Даже без бровей и ресниц, ибо его растили фактически часов 30 с копейками, так что было понятно, что волосы есть, и расти они начали на голове и лице, как у обычного мужика. «Простите, мистер капитан Казахстан, я Ксемаш», — повернулся я, смотря на Сисила, но не подав виду, продолжил нагло жевать пиццу, будто и не собираясь тормозить, пока все 8 кусков не окажутся на положенном им месте. Сисил тем временем нахмурился, смотря на мою грязную бороду, но продолжил. «Правительство Америки по достоинству оценило ваш вклад в борьбу с наркоторговлей и готово пригласить вас на службу за приличное ежемесячное вознаграждение. Сколько? Вот столько в месяц. Нрыться». И я пожал жирной рукой руку Сисила, отчего того явственно перекосило. Очевидно, Сисил не ожидал такого быстрого согласия. Но все это вполне вписывалось в психопортрет тупого гастарбайтера, который пробудил суперсилы и вместо того, чтобы батрачить на стройке, пошел искать легкие деньги в подворотню. Конечно, не обошлось без трупов, и десятка три моих клона попали в холодильники Сисила с дырами в жизненно важных органах. Все же пока клоны живы, я вполне могу их абсорбировать и восстановить выносливость для нового целого клона, но вот если клон сдох, то его связь с душой отваливалась, а я сверху еще этому помогал, заодно втягивая и прану клонов по этой самой связи души до того, как она обрывалась, и пышущие жизнью белки трупов быстро превращались в кисель. Таким образом, я точно уверен, что они не достанут мою ДНК из клонов, а значит и не в курсе, что я не пробужденный полувилтрумит. Я Ксемаш, это ваш новый коллега Барат Садгиев, также известен как капитан Барат, капитан Казахстан. Поправил я Сисила. Мы уже говорили, что правительство Казахстана запретило тебе использовать это имя и отрицает любую связь с тобой. Не усложняй ситуацию, а то мне придется сократить твою зарплату. Курва. Сесил проигнорировал мою грубость. Впрочем, эта тема уже не раз поднималась, и он просто заебался меня убеждать перестать упоминать Казахстан. Не ну я что виноват, что клон Грейсона получился таким волосатым и кудрявым, а как я попытался побриться и подстричься под Омнимина, он оказался вылитым Сашей Бароном Кейном. Наверное, гены Нолана у меня все же сильнее прореагировали с геномом дупликейт. Познакомься со своей новой командой. Эм, очень приятно, Барат. Атомная Ева первой решила разбить лед и пожала мне руку. Ты мне нравишься. Похоже на Помиляй. Кто это? Я достал из кармана сложенный в четверо плакат с полностью голой Памелой Андерсон. Помиляй. Спасибо. Дубликит, как только я обратил на нее внимание, сглотнула и создала клона, толкнув ее на меня. Я поймал ее и сказал: ты очень похожа на мою сестру Светлану. Спасибо. Мне это очень льстит, но что-то упирается мне в живот. Моя сестра четвертая лучшая проститутка в Казахстане. А, и естественно я поцеловал эту ощерашенную милаху. Вторая Кейт в шоке распахнула глаза, ибо чувствовала все то же, что ее клон. А клону было очень хорошо, и я еще и наминал попку клона Кейт, почти доведя ее до оргазма, который вполне начала ощущать и вторая Кейт. Но я разорвал поцелуй. Так мы в Казахстане говорим привет. Эй-эй-эй, я сильно в это сомневаюсь. Возмутился один мудак. Я достал смартфон и, медленно тыкая перед нетерпеливыми взглядами, набрал в гугле запрос и показал ему знаменитые поцелуи Брежнева. Мужика аж передернуло, а девушки прикрыли рты. Ну, кроме той Кейт, что ерзала попкой в моих руках, уткнувшись лицом мне в грудь. Надеюсь, ты не собираешься так приветствовать и меня. Я не прикасаюсь к цыганам. А, охуели все. Впрочем, они все время нашего общения охуевали, так что, наверное, не поняли, от чего больше и в какой конкретный момент. Но могу точно сказать, что больше всех охуела Кейт, когда я взял ее клона под мышку и с понятными целями зашел с ней в душ. Сама Кейт резко сжала ноги и покраснела. «Кейт, он же не?» – спросила Ева. «Все в порядке. Он хорош. То есть, не обращая внимания, это же изнасилование. Нет, я не против. Он мой тип. У него лицо совсем как у Омнимина. Ладно, я отойду». И она отошла, вслед за клоном и мной. Ну, неожиданно Кейт оказалась очень няшной девочкой. Немного нимфоманкой с комплексом неполноценности из-за ее простенького на фоне Евы лица, но когда она узнала, что я могу создавать десяток клонов, ну, тройное проникновение в ее четыре клона оказалось ее давней сексуальной фантазией. Хорошо, что у нас с клонами телепатия, ибо я точно ощутил бы дискомфорт, зная, что трахаю одну девушку одновременно с другим мужиком, а так это просто очередной отросток меня вроде обычной тентакли, только как Wi-Fi беспроводной. И сложно поспорить, когда твоему клону тупо сносит мозги перед тобой, а у тебя будто руку отняло. Это вообще не больно, в отличие от обычных несмертельных ранений. И это сильно напрягает, насколько легко я перестал себя вообще ассоциировать с одним телом и вообще какими-либо телами. Чувство, что играешь в РПГ с камерой трего вида. Однако у меня уже был опыт дележки нескольких тел с девочками, а теперь это просто несколько тел, только я один у руля. Нет, конечно, каждый из них мыслит индивидуально и воспринимает информацию тоже, но анализ проходит как-то вне отдельных тел, будто роевым сознанием, и все одновременно получают выводы и действуют согласно принятому решению, идеально синхронно и дополняя движения друг друга. Честно сказать, не ожидал этого от способности этой копишлюшки, но она оказалась намного глубже, чем просто забрасывание мясом врагов. Впрочем, сама Кейт вряд ли подозревает о своей особенности, ибо она никогда не воспринимала мир по-другому. Она фактически родилась и выросла в состоянии роевого сознания, и во время того, как я натягивал ее в душе на свои члены, она наслаждалась синхронными оргазмами всех своих клонов, точно так же, как я заливал ее матку своими полувилтрукмитскими горячими ксеносливками. «А боже, какая у тебя сытная сперма! На здоровье! Моей жене в Казахстане тоже нравится. У тебя есть жена, и ты просто так трахнул на меня? Все в порядке, она знает, что я трахал сестру и ничего не имеет против. Ты на нее похожа так, что она даже и не поймет разницы. Ты занимался сексом со своей сестрой. Она ведь четвертая лучшая проститутка Казахстана. А еще для семьи у нее всегда бесплатно. Моему отцу и 14-летнему сыну тоже нравится. А-а-а, я больше не хочу об этом слышать», — сказала Кейт и, открутив насадку со шланга в душе, начала усиленно выполаскивать мои густые сливки из своей киски, направляя ее струю прямо внутрь. Ну, естественно, она таким зрелищем добилась только одной возможной реакции. Я решил помочь прочистить ей киску, а нет, только не снова. Впрочем, ее тело было честнее, и она с радостью насадила свою киску на мой 22-сантиметровый болт. 28. Я потратил много времени, объясняя необходимость доставки мне старой советской панцирной кровати, но хотелки суперов, которые вписываются в бюджет до сотни баксов, как мне объяснила Кейт Сисил, обычно выполняет, даже если они попахивают идиотизмом. Потому ради моего комфортного сна мне доставили эту скрипящую ржавую чугунную конструкцию. Кейт сразу же была награждена за свой посильный вклад в приобретение сего антиквариата, и ей понравилось, как поскрипывает эта развалина, когда ее резво трахаю в задницу в минное лицо в набитые перьями пышные подушки. Ну что тут сказать, натуральный продукт в разы превосходит эту их пиндосскую синтетику. Кейт даже засыпа с моим членом в своей киске на моей кровати высыпалась намного лучше, чем сама в своей комнате, и ей даже пришлось пару раз ощутить разницу в реальном времени, ибо я часто хватал ее посреди ночи, тем самым заставляя сделать клона, а уже этого так и не желающего просыпаться клона я укладывал попкой кверху на свою кровать и утолял свои полуночные приступы сперматоксикоза. Не в обиду Кейт сказано, но трахать спящую дублишлюшку намного приятнее, чем бодрствующую. У нее слишком много тараканов в голове, отчего она делает много лишних движений, когда на самом деле всем будет намного приятнее, если она просто сядет на мой член своей киской, и мы по-быстрому раза 3-4 кончим. А все эти облизывания с массажем яиц и покусываниями пусть останутся для всяких пиздюков. И вроде бы мы оба четко знаем, что мы трахаемся просто потому, что друг с другом нам удобно, и тут никаких отношений или мифической любви нет и в помине. Но она все еще никак не избавится от привычки начинать перепихан с прелюдий. Видите ли, ее другие девушки не поймут. А то, что мне самому это нахрен не нужно, и поехавшие вилтрумитские гормоны требуют как можно быстрее спустить ей в матку, ее волнует мало. Впрочем, как я и упоминал, бессознательная Кейт просто идеально постельная грелка. Я даже не поленился и с заделом на будущее начал своей псионикой начал извлекать ДНК из своей спермы, что наполняло девушку, и вплетать в ее тело вилтрумитские гены. Зачем? Ну вот представьте, я вдруг стал суперсильным и способным настоящим хую танки держать, а при надобности этим же хуем их пробивать. Куда мне этого монстра потом разряжать? Конечно, лучший выход — это прокачать свою постельную грелку и продолжить пользоваться ей с комфортом, не меняя старые привычки. Да и где еще найти девку, которая может устроить групповушку в одно рыло? Ева тем временем бессовестно трахалась с тем мудаком, имя которого мне просто лень запомнить, ибо оно идиотское. Нет, если бы этот мудак был силен, то чисто из практических целей этой угрозе можно было дать кличку. Но, блять, как же ты слаб, сказал я с улыбкой, в очередной раз роняя этого дебила, мнящего себя мастером боевых искусств, на его тупое лицо. Жаль, тут настелены маты, а то так бы я, наверное, заставил бы Еву задуматься о смене ее постельной грелки на моего клона. Мои боевые навыки я объяснил тем, что в школе отец записал меня на бокс. То, что я выполняю броски и пинаюсь ногами, в историю вписывалось плохо, но это объяснялось тем, что тренер у нас был по совместительству учителем информатики и уборщиком в той же школе, так что и шваброй, если что, и клавиатурой я могу приложить не хуже, чем ногой с разворота. Не может этого быть. Шокированно прокомментировал, как я лениво метаю ножи на полсотни метров и ложу их аккуратно в ряд с интервалом в миллиметр друг от друга. Не ну, а чей я шиноби или вышел погулять? А хаки наблюдения с моей волей уже прокачалось достаточно, чтобы на мелкой дистанции косплеить Хьюг. Бац-бац-бац-бац-бац. Я чемпион аула по метанию гнилых помидор по коровам. КХМФФ. Кейт аж хрюкнула, заставив Еву закатить глаза на то, как я прикалываюсь над ее парнем. Сисил в это же время смотрел в стороне и хмурился от того, что никак не может отрыть никакой информации о мне. А я практически все время или трахаю дубликит, или тренирую ее в рукопашке, или сплю с членом внутри Кейт. Вообще ни разу не вписываюсь в засланного казачка или шпиона. Впрочем, долго мне отдыхать не дали и раз за разом слали убивать или захватывать всяких мелкого пошиба суперов, о чьих суперспособности без слез не вспомнишь. Ну а че поделать, если по правилам мира малолетний Валерка, который сунул вилку в резетку с вероятностью 10%, мутирует в недоспидстера или еще какую-то ходячую катушку Тесла. В общем, отлавливать буйных мутантов мелкого калибра — это как раз про нас. Более крупную рыбу мы, наверное, пока осилим, но не факт, ибо Еве лет 16, она слишком впечатлительная и может в последний момент не оторвать голову серьезным тварям, а они весь наш состав вынесут одним плевком. И да в этой стране трахаться по согласию она уже вправе. А то, что ей 16 неделю назад стукнуло, а один мудак слегка за 20 ее уже не меньше года портит, ну это все привилегии работы на правительство. Да и вообще оно это дело всячески поощряет. Они ведь пока не накопят компромат, за который тебя можно на 4-5 пожизненных посадить, и не станут доверять тебе серьезную работу или мокруху. А чуть что взбрыкнешь и решишь потрепать языком, разглашая гостайны, так на тебя уже папочка заядлого террориста-насильника лежит в каждой кантере, причем все с разными делами. Так что я себе могу позволить до хрена грешков, пока молча получаю зарплату и молча сворачиваю шеи тем, на кого укажут дяди, а на кого не укажут, так игнорирую и тащу при первой возможности Кейт спустить ей в матку напряжение. Вообще мне бы еще долго не отсвечивать, ибо я ни разу не вил Трумита вокруг всяких читеров как говна, и все они наверняка мечтают кое-какой Еве в розовые шортики залезть. Да и я сам по глупости вначале не понимал, кто в этой истории самая лучшая девочка для согрева постели. Каюсь, я прозрел, исправился, ми вырос над самим собой, и теперь даже во сне на моем члене скачет именно Кейт. Иногда даже буквально разок проснулся от того, что Кейт проснулась раньше, а так как член уже был в ней, то она просто решила по-быстрому кончить, чтобы спать слаще было. Но разбудила меня и по-быстрому затянулась на пару часиков. Вообще Кейт просто кладезь фетиши, ибо она даже ей со скуки сидя в телефоне лезет мне в штаны и создает клона, чтобы он начал тразать меня, пока она сама получает оргазмы, смотря по телефону какую-то порнушку. Ну а я так вообще не против, ведь она всегда довалит дело до конца и тщательно высасывает сливки из моих шаров. Это тоже ее фетиш, но из недавних, ибо я изменил свою сперму на более усвояемый белковый коктейль, что легко интегрируется в ДНК копишлюшки. Не стоит забывать о том, что пуленепробиваемый мужик нуждается в пуленепробиваемой нимфоманке, чтобы регулярно спускать напряжение, не боясь порвать ее, неудачно ткнув член не в ту дырку или вообще проделав непредусмотренной конструкцией новое отверстие. Это вообще жесть. Тем временем Сесил насмотрелся на мои таланты и отправил меня на тренировки к местному битмену на повышение квалификации. Я поигрался с этим дебилом в копирующего какаши и в итоге через полчаса вывел битмикна для толерантных из себя, и тот попытался меня реально кокнуть. Но хаки наблюдения, хоть и убогое, как этот самый битмен не дремлет, и на наглость афробитмена выписала ему такого леща, что тот три раза сальто сделал и сильно шлепнулся на пол головой. Битмен отряхнулся, а я сказа: «Ой, прости, у тебя был взгляд, как у моего сына, когда тот собрался соседскую корову снова насиловать. Вот у меня рука по привычке дала леща. Ты отвратителен». Битмен развернулся, сел в машину и свалил в закат. Я посмотрел на Сесила, и тот просто смотрел на меня, подергивая глазом. Я только что выписал леща человеку, якобы достигшему пика человеческой физиологии, изучившему сотни боевых искусств. Очевидно, от меня такой обучаемости не ждали. Далее меня продолжили проверять на прочности, как-то всегда я немного выходил за рамки человека. Кейт тоже досталась, и неожиданно ее вилтрумитские гены подали признаки жизни раньше моих. Девушка стала демонстрировать способность адаптации и регенерацию, недоступную для людей, а потом и вовсе пробудилась на месяц раньше, чем Марк Грейсон. Я, конечно, в этот момент ее трахал и застал весь процел лично, при этом синхронизировав души и направив растущую псионическую энергию на раскрытие полного потенциала генома вилтрумитов. При этом пришлось экстренно врубать форсаж и кончать ей в матку почти 10 литров спермы с легко усвоимым вилтрумитским ДНК, и уж это все несмотря на визги Кейт и попытки вырваться из моих цепких лап, чтобы не лопнуть. Все-таки сработало, и Кейт, всосав в свои клетки всю мою сперму до последней капли, отрубилась. Мне снился кошмар. Проворчала она, уже привычно выворачиваясь из-под моей туши, попутно слезая с моего члена. Она схватила телефон и нажала кнопку, желая проверить время, при этом случайно раздавив его пальчиком в хлам. «Барат, а, у меня что, правда суперсилы?» «Ну, наверное. Ложись спать. Я тебе сейчас лягу, у меня какие-то непонятные мутации, а тебе плевать. Если не выросли лишние дырки, то меня не будить, сука». У Кейт возмущенно замахнулась, но остановилась, припомнив, что теперь ее шутливый шлепок может и прихлопнуть ее туповатого деревенщину, на фоне которого даже такая, как она, была по-настоящему супер. Недолго думая, она связалась с Сесилом, и тот устроил ей краш-тест, обнаружив весьма приличный буст способностей, причем она могла создавать копии ничуть не слабее оригинала. начала. В спарринге с Евой клоны Кейт, конечно, слегка намяли Еве бока, но также вполне естественно теряли конечности от энергетических клинков Евы. Но вот когда Кейт приказала клонам приложить обрубки к оторванным конечностям, те быстро схвалились и путь грозили отвалиться при любом чихе. При долгой фиксации она даже сухожилия и чувствительность регенерировала без всяких хирургов. В это время девушка переживала мечту наяву. Она стала круче. Анпа даже каким-то хреном летает и дает по щам мисс совершенства. Можно сказать, она вырвалась за рамки образа простушки, закидывающей врага мясом. Неудивительно, что затрахав своего дикаря до полусмерти, она почувствовала, что она переросла и его, и стала строить глазки одному мудаку, желая самоутвердиться, уведя ебыря у Евы. Я в это время был занят восполнением потраченной на прокачку моей грелки массы. 10 литров спермы не с воздуха нарисовалось, а пришлось переварить несколько мышц и весь свой пивной живот в нужные вещества. Зато я теперь досконально знаю, как именно пробудить свои силы собственными силами и как направить процесс на максимальную очистку генома Вилтрумита. Эти ксеносы оказываются та еще зараза, причем буквально, ведь даже полукровка вполне может ассимилировать свой человеческий геном и стать 100% Вилтрумитом. На подготовку материала для преображения у меня ушло месяц, в течение которого пришлось сократить наши скейт-потрохушки, а то регенерировать раздробленный таз после сну тратила прилично накопленных на пробуждение генов резервов. Я уже хотел было пробудиться и наверстать упущенное, но Кейт не дождалась меня и зазвездилась. Когда Сесил вывозил довольного мудака с переломанным тазом, мне не стоило усилий сложить 2 плюс 2, как и догадаться, что Ева тоже в курсе, ибо она недавно подала заявление на уход с команды. Мне это нихуя не нравится. Курва Мац, ты уже определись, ты казах, монгол или поляк? Прокомментировал меня Сесил. СССР была многонациональной страной, и Казахстан унаследовал самые лучшие от нее. Что будешь делать? Курва она. Пойду с Евой поговорю. Еву, естественно, не нашел, зато смог уединиться и пробудить свою вилтрумитскую силу. Это оказалась какая-то завязанная на гравитацию и пространство-время псионическая хрень, что с каждым часом медленно, но прогрессировала в направлении увеличения мощности гравитационного воздействия. При этом регенерация тоже улучшалась, ибо пространство затрагивало и какие-то законы времени, давая неосознанный контроль этой силы. И получается, что моя плоть не просто отращивала новую, а восстанавливала состояние материи в первоначальный вид. И все это зависит от частоты определенных генов или вообще наличия этих генов у полукровок. Теперь понятно, откуда долголетие вылезает. Да и разница в способностях регенерации понятна, ибо одни могут конечности и органы заново отрастить, а другие ходят с протезами рук и глаз именно из-за разницы работы их генов со временем. Недолго думая, я просто покинул атмосферу, чувствуя, как гравитация моего тела гнет пространство и время, позволяя разогнался до сверхсветовой скорости и вскоре почувствовал, что вот сейчас пупок развяжется. Недолго думая, я развернулся и на всей скорости пролетел сквозь солнце. Ну, товарищ солдатик меня научил в мире пацанов одному очевидному для бывалых игроков факту. Победителя не судит. Нолан Грейсон, конечно, пережил появление вместо солнца натуральной черной дыры, а вот все игроки, которые тихпрились до событий канона, желая половить рыбку в мутной воде, все дружно соснули. Меня выкинуло в белое пространство, и я сразу понял, что Аквай в этот раз поставила против меня. Но я-то в курсе, что мастер за победу своего игрока тоже получает какие-то плюшки, но вопрос в том, окупили ли плюшки от моей победы ту ставку, которую сделала против меня Аква. Скоро я узнал, что Аква как минимум обиделась, ибо я родился обычной крестьянской девушкой, и кое-какие подозрения в мою головку закрались, когда я услышал о том, что соседнюю деревню разорили гоблины. Аква, ты же не можешь так со мной поступить, да? Мое девственное 13-летнее очко сжалось в ужасе от образов, которые мне подкидывало мое больное сознание. Чтоб ты сдох, ебаный солдатик. 29. Конец. Я все-таки затащил этот ад, и теперь-ка на суба мне не кажется таким уж травматическим опытом. Пришлось прямо на коленке адаптировать боевую ауру из мира Рудиуса в нормальное боевое искусство для обычного хумана без манны, но астральное тело, то есть третья оболочка души, есть у всего живого. Не зря я Рокси заставлял ее изучать, теперь и сам достаточно понимал, как нормально нарастить эту энергию и пробудить подобие ки. Боевого потенциала Арстида я достиг к годикам 70, но жить от этого не легче. Гоблины в этом извращенном мире могли чуть ли не бесконечно эволюционировать, совсем как те сраные культиваторы, у которых после 10 уровней культивации вдруг оказывается, что это только база, после еще 10 уровней, которые имеют свои 10 подуровней, Вдруг оказывается, что это только первый уровень основ, а 10 этих основ – первый уровень фундамента. И так по возрастающей чуть ли не по кирпичику, да уже совсем безобразие вроде крыльца, подоконника, чердака и конька с дымарем. А потом это оказывается только дворец, и культиватору нужно вообще переучиваться вместо ки качать энергию разума, души, карму, причем в каждой снова с базы до дымаря по кирпичику строится свой девятиэтажный дворец. Так вот, этих убергоблинов, которые один на голову круче другого, начиная с самого простого первоуровневого мерка опыт фаш 666 градаций один краже другого, но в конце уже просто выносил сотнями целые поколения оптом геноцидя тварей вместе с их планами. И да, это не какая-то планета, а что ни на есть натуральная плоскость, в которой создана имитация обычного мира с всеми законами физики, Солнцем и Луной и т.д. И несмотря на то, что я все-таки защитил свою анальную и даже обычную девственность, удовольствия в непрерывном столетнем геноциде зеленых жабьих морд я не находил. Вот уж действительно наказание так наказание. Или это такие у Аквы награды? Намек тонкий о божественный юмор Аквы всегда был для меня простого смертного слишком ложен. В общем, посидел на старости последние 3 дня своей жизни, думая о жизни, подождал, пока моя прана окончательно зачахнет и развеялся прахом на восходе солнца. Аква меня встретила, мягко говоря, странно. Таким оценивающим взглядом осмотрела и, вздохнув, улыбнулась. «Знаешь, а твои сольные игры приносят прибыли намного больше, чем королевские битвы. Ты искушаешь меня встать на порочную тропу. Впрочем, ты уже получил награду, можно слегка тебя и наказать. Вот вообще не пойму, чего она от меня хочет». А нет, я быстро понял, когда Аква отправила 4 души в непонятном направлении и, очевидно, не в один и тот же мир. «Ты, блядь, издеваешься, да?» То, что я могу говорить, меня, мягко говоря, удивило. Но вопроса это не снимает. Ну, ты сам понимаешь. Я девушка и склонна ревновать моего любимого игрока. С какой стати ты меня ревнуешь и как мне понимать то, что ты творишь? На этот вопрос я отвечу, как только я сделаю 4 твои копии. Опять 4 стеклянных шара, в которых клубился космос, появились в руках Аквы. Я почувствовал, как мои духовные энергии разделились на 4 равные части, а потом она разложила 4 ядра души со всеми полагающимися обычному человеку духовными оболочками. Этого назовем Алексей, этого Александр, этого Максима, этот будет Сергей. В чем смысл? Ну, я свяжу их судьбы с твоими девочками и брошу в случайный мир, но для начала им придется очистить карму и возродиться на земле с чистой памятью. Но так уж и быть, после смерти у них будет твоя надстройка души, но без интернета, а то это уже было. Так в чем смысл этого? А его и нет больше. Они просто позаботятся о твоих девочках. А мне от этого должно стать легче? До этого у тебя не было проблем с тем, чтобы в мире клеймо расставить свою копию с твоими игрушками. Так в чем для тебя разница теперь? Разница в том, что это всякие Алексей, Максимы, Сереги и Александр, а не я. Но они ведь копии тебя, как и Илина. Не это другое. Аква вдруг стала серьезной, и ее лицо поплыло, обнажив такое знакомое и такое дорогое ему лицо. У него сжалось сердце, и он хотел разозлиться на подлые трюки его хозяйки, но он чувствовал. Это была она. «Ты все еще считаешь, что я сделала что-то неправильное?» — спросила его Хината. «Это сложно. Я сделаю это максимально просто, Чоджи. Ты не оригинал, а всего лишь копия. После того, как твой оригинал с раскрытыми объятиями принял от меня смерть, я победила в игре. Я выиграла свободу и стала мастером. И все это дал мне ты. Потому, я решила, что моим игроком можешь быть ты, но у меня не получилось добыть оригинал. Аква, которая проиграла на ставке на тебя слишком много амброзии, решила подвергнуть твой оригинал такому. Наверное, тому же, чему ты только что подвергала меня. Это все ради того, чтобы 4 наших детей, в которых мы вложили часть своей души, не оставили сожалений в прошлых жизнях. Я дала им лучшие духовные ядра и связала своей энергией твои энергии в их оболочке душ. Ты послужишь чистой и незапятнанной основой. Но я слишком грязная. Я прошла через слишком многое, чтобы поделиться чем-то большим. Значит, я просто копия. Копия того, кто подарил тебе свободу ценой вечных страданий в руках избалованной мрази. Просто игрушка, которая напоминает тебе о наивности, о моей и твоей собственной наивности. Ты сам знаешь, кто ты для меня. Ты для меня стал всем миром за те несколько месяцев, что подарил нам мир Наруто. Но важно лишь то, кто ты. Кем ты сам считаешь себя? Ты прошел через столько миров, любил, ненавидел, умирал и рождался вновь и вновь. Неужели все мои старания были напрасными и ты ничему не научился? Кто ты? Ответь мне. Я вспомнил все, что произошло с самого начала. С мира Клеймор и понял, что это не начало, оно произошло намного раньше. Не в мире Наруто, где я был растерянным Чоджи. Не в мире Коносубы, где я был игрушкой в руках ожесточенной бесконечностью жизни богини. И даже вся моя жизнь как игрока не могла стать тем, что я считал своим настоящим началом. Ведь я Олег, я это я. И я почувствовал, как спадают цепи. Я никогда не был кем-то, кем хотел быть. Я всегда примерял роль. Роки, глубина или на Чоджи. Оригинал, копия. Это еще более бредовая маска, которую я почти надел на себя. А ведь я давно это знал. В тот момент, когда девочки соединили со мной сознание, я уже понял. А теперь я это ощущаю. Я ощущаю себя как Элина в мире Клеймор, и даже вселенная для меня не преграда. Я ощущаю себя как Хината, и даже то, что она совершенно другое существо на высшем уровне бытия. Это не мешает мне быть ей, и не мешает ей быть мной. Олег, не может быть. Ты проснулся, только не этот мир. Он не может существовать, если ты проснешься. Все в порядке. Я просто усну еще раз, чтобы мы снова были вместе. И то, что мы забудем друг друга. То, что у нас будет 1000 новых имен, это не имеет значения. Ты ведь сама знаешь. Это проснулся не только я. Но пробудились мы все, а теперь просто иди ко мне. Хината судорожно вздохнула, они поменялись ролями, и теперь ее очередь совершить прыжок веры. И она, не колеблясь, прыгнула в объятия любимого. Вселенная вдруг обрела сознание и в шоке осознавала свой сон, жизнь за жизнью переживая опыт всех наиболее ярких из ее снов. Она продолжала это, пока не перешла на самые тусклые сны и от скуки снова не начала дремать. Новые сны вдруг загорались яркими звездами в глубине аморфного обсидианового тела Вселенной. Эти сны, в свою очередь, порождали россыпи других огоньков, а те в фрактальной бесконечности наполняли Вселенную упорядоченным хаосом бытия бесконечного количества миров и историй. Историй, которые еще предстоит прожить персонажам, которые с радостью наденут себя маски главных героев и злодеев. Но все они в сути своей просто будут людьми, что стремятся к одному и тому же — быть собой.